Продолжая отвечать на вопросы, я должен вернуться к предыдущему тексту и пояснить основную мысль моего ответа и смысл объяснений по поводу смерти человека. В толкованиях я неоднократно говорил о том, что в материальном мире человеку дано право самостоятельного принятия решения, выбора между добром и злом, что фактически определяет уровень, свободу человеческой деятельности, свободу выбора. Я говорил вам о том, что в материальном мире еще при рождении человека предопределена его программа воплощения и поставлены мной те задачи, которые человек должен выполнить за время, отведенное для этого воплощения, для этого отрезка жизни в материальном мире. Я должен сказать, что независимо от желания или нежелания человека, в программе его жизни заложена задача настоящего воплощения, которая может быть и должна быть реализована при жизни человека в вере. При понимании человеком смысла жизни и при принятии им жизни как этапа эволюционного процесса совершенствования человека, духа в вечности. Таким образом, задачи, которые человек должен и может выполнить, предопределяют время жизни или срок воплощения человека в материальном мире. Время, такое короткое, как жизнь в физическом материальном мире, определяет эффективность реализации программы эволюции человека. Главное для человека успеть уложиться в отведенное время жизни и постараться выполнить максимум задач, которые поставлены на это очередное воплощение Создателем, мной. Поэтому, обсуждая, что же такое рождение или воплощение человека, необходимо понимать, что времени человеку отпущено очень немного, и эффективно использовать это время – прямая задача человека. Смерть человека, как я недавно говорил, есть прекращение пребывания человека в материальном мире, сопровождаемое отмиранием одного из слоев тела человека, а конкретно материальной оболочки. Отмирание этой оболочки есть подтверждение перехода человека на более высокий уровень вибрации тонких миров. Вопрос возникает только один. И этот вопрос я задаю каждому человеку при встрече со мной на границе миров. Как было использовано это время жизни? И что человек выбрал в качестве критерия или смысла жизни на Земле, в материальном мире? Продолжая эту мысль, я должен сказать, что воплощение человека на Земле имеет ограничение по времени, определяя срок жизни человека или время, отведенное ему для реализации задач воплощения. Человек на границе миров, по-вашему, на смертном одре, подводит итоги, объясняя или оправдывая передо мной свой жизненный путь и жизнь, которая сложилась на основе права самостоятельного выбора человека между добром и злом. Человеку дано право выбора, право жизни по собственному сценарию, но человеку не дано право изменять срок своего пребывания на Земле, в материальном мире. Иными словами, человеку дано право на жизнь, но человеку не дано право на смерть. Человек не имеет права на преждевременное прекращение своего воплощения или прекращение жизни, потому что задачи, поставленные мной, определяют тот срок жизни, который должен быть достаточен для реализации индивидуальной программы совершенствования духа человека. Человек не имеет права прекращать раньше времени этот процесс эволюции своего духа, ибо в этом случае нарушается гармония, энергобаланс человека, как части вечности, космоса. Вы помните, очень давно, еще в Откровениях, я говорил вам о том, что человек вправе выбирать цель своей жизни, но при этом человек должен помнить, что даже от одного человека, казалось бы, совсем незаметного, может и изменяется общий энергообмен между системами человечества, космос. Перед каждым человеком ставится индивидуальная задача, но неправильный выбор человеком цели своей жизни нарушает единый энергобаланс или энергетическую гармонию Земли и космоса. Поэтому прекращение пребывания человека в материальном мире или искусственная остановка воплощения человека, не предусмотренная процессом эволюции, вносит дисбаланс в космический энергообмен. Человек не имеет права нарушать этот эволюционный процесс, потому что преждевременное прерывание эволюционного процесса неприемлемо не только для человека, но и для всей системы миров. Помните, всякое действие имеет противодействие той же величины, поэтому нарушение эволюционного процесса наказывается возможным прекращением существования человека в тонких мирах или прекращением существования этого энергетического фантома в вечности. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что прекращение, преждевременное прекращение жизни человека, есть самый большой наказуемый грех, поскольку нарушается процесс энергообмена и нарушается великая программа совершенствования, воплощения человечества. Хочу еще раз подтвердить уровень вашей ответственности за свою жизнь передо мной, вашим Создателем. Человек имеет право на жизнь, но человек не имеет права на смерть.